Глаза закрывай и улетай, ни о чем не вспоминай, не потеряй меня, ты знай. Когда наступит судный день, я вознесусь вместе с тобой. Глаза закрывай и улетай, ни о чем не вспоминай, не потеряй меня, ты знай. Когда наступит судный день, вместе с тобой.